хватит слов, не хватит слов, не хватит слов, не хватит слов, чтоб описать твою любовь. Милость твоя всегда со мной, при любой погоде, в стужу и зной. На тебя всегда можно положиться, не раздумывая, я готов перед тобой склониться. У твоих ног я нахожу покой, не сравнится с тобой никто другой. Бог мой, мой отец, ты заслужил всей славы венец. Нет никого, кто бы был таким, как ты. Нет никого, кто бы знал мои мечты. Только ты, только ты, только ты один достоин всей славы и хвалы. Поклонение, величие и аплодисментов ты достоин не на 100, а на 1000000%. Бесконечно я тебя прославлять готов, но чтобы выразить все чувства, недостаточно лишь слов. Не хватит слов, чтобы описать твою любовь. Не хватит слов, я повторяю вновь. Не хватит слов, у меня не хватит слов. У меня не хватит слов. Не хватит слов, чтобы описать твою любовь. Не хватит слов, я повторяю вновь. Не хватит слов, не хватит слов. У меня не хватит слов. У меня не хватит слов. Ну что это? Опять и снова я не могу подобрать и слова, чтобы описать все то, что сделал ты. Ты спас меня, очистил и освятил. Чтобы описать твою любовь, моих не хватит усилий, не хватит слов, но я скажу спасибо, так как я умею, и я знаю, ты услышишь. Моя молитва летит еще выше, выше облаков. Да, так высоко. Я знаю, что поверить в это не так легко, но это так, бро. И доказательство есть то, что за тебя умер сам Христос. Не хватает слов описать его любовь. Он неравнодушен к судьбам сирот и вдов. Он спас меня от смерти оков. И вновь описать его любовь не хватает слов. Не хватит слов, чтобы описать твою любовь. Не хватит слов, я повторяю вновь. Не хватит слов. У меня не хватит слов. У меня не хватит слов. Не хватит слов, чтобы описать твою любовь. Не хватит слов, я повторяю вновь. Не хватит слов. Не хватит слов. У меня не хватит слов. У меня не хватит слов. Вечная любовь, що в нас пробуває, а наша плоть тимчасова, кожен з нас про це знає. І попри всі людські стремління, земля і небо – це твоє творіння. Слава тобі за всі твої діла, позбав цей світ від неправди і зла. Навчи нас любити, щоб з тобою ходити, щоб до останнього видоху тобі служити. Лише один тільки ти можеш цей світ змінити, лише один тільки ти зумів цей світ створити. Не вистачить слів, щоб описати твою любов, мій небесний тато. Не хватить слов, щоб описати твою любов. Не хватить слов, я повторяю вновь. Не хватить слов, не хватить слов. У меня не хватить слов. У меня не хватить слов. Не хватить слов, щоб описати твою любов. Не хватить слов, я повторяю вновь. Не хватить слов, не хватить слов. У меня не хватить слов. У меня не хватить слов. Не хватит слов, не хватит слов, чтоб описать твою любовь. Не хватит слов, не хватит слов, не хватит слов, не хватит слов, чтоб описать твою любовь.